Глава 39. Суп из свежего собачьего мяса. Его всеведение божественно. В глазах Дорис мелькнуло сомнение, но она быстро его спрятала. Не моргнув глазом, она улыбнулась, осторожно помешивая суп в своей миске. Похоже, это действительно великое существо. Однако, чтобы лучше интегрироваться в человеческую жизнь, я недавно исследовал прошлогодний реестр Союза Правды для экстраординарных существ. И там, похоже, не было такой сущности, я думаю. Поскольку он находится в Наразине, не должен ли Союз Правды, по крайней мере, иметь какую-то форму записи? Сомнения Дорис не удивили Ди Джисю. В конце концов, поверить новоиспеченному знакомому в существование в этом городе всезнающего существа было довольно сложно. Слова, которые она только что произнесла, звучали очень похоже. «Простите, у вас найдется минутка поговорить о нашем Господе и Спасителе Мистере Лине?» Это звучало как хрестоматийное миссионерское открытие, в то время как тот, кто принимал его, был существом, обладающим долголетием, и собственными убеждениями. Точно так же, как сама Ди Джисю не верила, что царство снов первозданной ведьмы может спуститься в Нарзин, не было ничего удивительного в том, что Дорис сомневалась в величии господина Линия. Ди Джисю покачала головой. «Я понимаю ваши сомнения, но Союз Правды не является бесспорной организацией, обладающей абсолютным авторитетом. У них тоже нет всемогущего бога, на которого можно положиться, не так ли? Я просто излагаю те истины, которые видела сама. Господин Линь – настоящий отшельник, и даже сеть наблюдения Союза Правды не смогла обнаружить его существование. Более того, он не стремится завоевать себе репутацию. Как я только что сказала, он – великое существо, пришедшее распространять Евангелие в нашем мире. В худшие времена, чем сейчас, именно он показал мне выход из тьмы, дав мне руководство, силу и поддержку. Только благодаря ему я смогла одержать победу над этими врагами и отомстить». Заметив решительное выражение лица Ди Джисю, Дорис ответила. «Похоже, у тебя есть твердое убеждение. Точно такое же, как у нас вера в Леди Сильвер. За все это время мы ни разу не отказались от завета, заключенного в Альпургиеву ночь. Он дал мне все, что у меня есть сейчас». Ди Джисю с улыбкой встала и сорвала повязки с рук. Рулоны бинтов с легким шорохом упали на пол, обнажив бледную, практически безупречную кожу, на которой не было ни малейшего шрама. Дорис лично ухаживала за этими ранами. Естественно, она знала, что тяжесть этих ран была такой, и как если бы обычного человека растоптали несколько слонов. Что еще более важно, эти раны были вызваны эфирными атаками, которые значительно уменьшили бы регенерацию физического тела. Но теперь, всего через 10 минут после того, как Ди Джисю проснулась, не осталось ни одной раны. Это была высшая сила крови зверя грез. Когда Ди Джисю пришла в сознание, две валюты жизни, которые были кровью и душой, начали течь, и ее тело начало полностью исцеляться в быстром метаболическом процессе. Она сжала кулак, и взрывная сила, скрытая в этом человеческом теле, вспыхнула, перетекая в звериную кровь. Выражение лица Дорис слегка изменилось. Она взяла ложку и сделала большой глоток супа. После этого эльфийка сказала. «Я тебе отчасти верю. Владелец книжного магазина господин Линь, о котором ты упомянула, кажется действительно удивительным». Дорис чувствовала эту живую звериную кровь. И ей действительно казалось, что у женщины перед ней была опасная аура хищника, наблюдающего за своей добычей. Ди Джисю разжала кулак, а затем сняла оставшиеся бинты с тела. «Это само собой разумеется. Он самое милосердное и добросердечное высшее существо, которое я когда-либо видела. Этот щедрый подарок он небрежно вручил мне». Дорис улыбнулась. «Хорошо. Когда дождь прекратится, я обязательно вернусь, чтобы навестить этого твоего владельца книжного магазина с открытым умом. Надеюсь, он сможет ответить на мои вопросы». Ди Джисю с радостью ответила. «Я верю, что вы получите самый удовлетворительный ответ. Надеюсь». Поджатые губы Дорис изогнулись в легкой улыбке. «Что ты собираешься делать дальше? Продолжать Сражаться с врагами? Диджисю кивнула. Я сообщу своим подчиненным, чтобы они приехали за мной. Однако мне понадобится немного времени, чтобы разобраться в текущих обстоятельствах. Следовательно, мне, вероятно, придется остаться здесь на пару дней. Простите, что беспокою вас. Все в порядке, сказала Торис, убирая миски и посуду. Сияющей улыбкой она указала на единственную перегородку в комнате. Я уже приготовил горячую воду в ванной. Иди вперед и прими приятную расслабляющую ванну. Кроме того, пришло время переодеться. Одежда, которую сейчас носила Диджисю, не была ее собственной. Наверное, Дорис помогла ей переодеться в легкое белое платье, когда девушка замерзла. Однако ее энергичные действия, когда она пришла в себя, заставили кровь просочиться сквозь бинты и испачкать белое платье. Оказалось, что Дорис приняла это во внимание и заранее приготовила горячую воду. У этой эльфийки действительно была добрая натура. Диджисю поблагодарила ее и направилась в ванную, не забыв прихватить с собой трость. Напивая себе под нос, Дорис швырнула миски и ложки в раковину и открыла кран. Ледяная улыбка появилась на ее лице, когда эльфийка посмотрела на свое отражение в воде. Она вытянула палец и сделала режущее движение по поверхности воды. Никто, кроме четырех первозданных ведьм, не может быть назван всезнающим. В этом мире никогда не было недостатка в способных фальшивках. Но если вы недостаточно способны, не вините разочарованного клиента за то, что он принял меры. Снаружи мохнатый труп охотника, приколотый к стене, пронизанный эфиром стрелой, покачивался на ветру и, наконец, полностью рассыпался в пепел. В стороне на мусорной куче лежала отрезанная собачья голова. Это был источник свежего супа и собачьего мяса. Все еще нет вести того, кого мы послали выследить ее. Да, есть подтверждение, что мы потеряли контакт с охотником аномального ранга, охотником Баком. Херес нахмурился. Действительно, казалось, что с молодой леди семьи Дзи действительно трудно иметь дело. Где был потерян контакт? Что говорит Алый Культ? Я не знаю. Херес ударил кулаком по столу, теряя терпение и видимую элегантность. Морщинки в уголках глаз придавали мужчине особенно зловещий вид, точно хромому старому льву, не желающему отказываться от своего положения вожака Прайда. После этого Херес проревел. «Что значит, ты не знаешь?» Его подчиненный дрожащим голосом ответил. Все следы были полностью удалены, и даже магические идентификации не сработали. Значит, так оно и есть. Херес грубо вздохнул и холодно прошипел. Продолжай поиски. Найди ее любой ценой. Да. Еще кое-что. А что насчет Чарльза? Как его состояние? Он полностью проснулся. Ури очень хорошо сохранил его труп, и предтеча Алого Культа Морфей уже воскресил его и наполнил требуемой волей. Наконец-то немного хороших новостей. Чарльз, любимый ученик Лайлда. Судя по информации, которую крыса Руан Лефт оставил позади, это также было причиной, по которой Ури убил его. Интересно, что он будет делать, когда его собственный ученик вернется из мертвых и попытается убить его? Надеюсь, он сможет обеспечить энергию, необходимую для вылупления магического зеркального яйца.